У меня есть еще одна мысль к нам для размышления. Это история из жизни Авраама. Он какой-то период жил в земле царя Авимелеха. Я вот ее прочитаю, и вот вместе нам поразмышлять над ней. Это Бытие, 21 глава, с 22 стиха. «И было в то время, Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму, «С тобой Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь, Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землей, в которой ты гостишь». И сказал Авраам, клянусь. И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал, не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже не слыхал о том до ныне. И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец и стадо мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму, на что здесь сии 7 агнец, которые ты поставил особо? Он сказал, 7 агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал он сие место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Версавии, и встал Авимелех с Фихол, военачальником его, и возвратились в землю Филимстимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господне Бога Вечного. И жил Авраам в земле Филимстимской, как странник дни многие. Ну вот, коротенькая история-то. Если кратко попробовать вспомнить всю историю взаимоотношений с Авимелехом, да, то Авраам приходит в его землю, а Авимелех у него приходит и забирает жену. Немножечко там Авраам схитрил, сказал, что, значит, это, ну, попросил жену говорить, что она сестра. В общем-то, Авимелех забирает, к Авимелеху ночью приходит Господь, говорит, я уничтожу тебя, если ты сделаешь что-то этой женщине, и верни ее обратно. Там происходит потом разговор с Авимелеха с Авраамом. Авраам ему говорит, ну, я вот боялся, что Бога вы не боитесь, боялся, что ты уничтожишь меня. Авимелех дает ему денег, дает ему животных, да, возвращает жену. На этой земле Сара рожает Исаака, на этой земле, значит, они, Авраам изгоняет Агарь вместе с сыном Измаилом. И вот дальше, вот из этого места, что мы понимаем, что происходит? Значит, Авимелех разрешает жить Аврааму в своей земле. Авраам своими силами роет колодец. Каким-то образом рабы Авимелеха приходят и отнимают этот колодец. Что делает Авраам? Он вообще ничего не делает. Причем это пустыня, и колодец – это вода. И получается, что не так давно, значит, выгнанная Агарь с сыном Исмаилом, там чуть Исмаил от жажды не умер. То есть вода – это реально вот жизнь. Но вот он ничего не делает. И он эту ситуацию открывает Авимелеху только когда? Когда Авимелех, ну, немножечко... Он что пришел-то к Аврааму вообще? Но он как-то понимал, что... И он признает, он ему говорит, что ты с Богом, в тебе есть сила вон какая. Причем они в первой ситуации, когда разошлись, Авраам помолился над его семьей, и они стали рожать детей. Правильно? То есть Авимелех приходит и говорит: слушай, ну ты не обижай мою семью, поклянись. И вот только тогда Авраам открывает эту историю с колодцем. Вот только тогда. Вот скажите мне, пожалуйста, как можно вот эту черту характера Авраама назвать? Ну вот, размышляя над этой ситуацией, я как-то вот, как-то у меня, когда картина эта общая нарисовалась, значит, ну, я понял, что это так достаточно глубоко. И, ну, я понимаю, что это кротость. Причем, ну, как вообще, какие варианты, как мог Авраам поступить вообще в этой ситуации? Ну, он мог своим народом отбить этот колодец, отобрать обратно у рабов Авимелех, мог. Он мог прийти к Авимелеху и сказать: слушай, ну, у меня твои ребята отняли колодец. Мог? Мог. В конце концов, он мог помолиться Богу и сказать: Господи, мне же пить надо что-то, мне и народу моему. Мог? Но вот здесь как бы не вижу это. Вижу, что он эту ситуацию открыл только тогда, когда к нему пришел Авимелех сам просить мира, сам от страха. Что такое кроткий человек? Характеристика и какие-то синонимы, да? Покорный, смиренный, уступчивый, незлобивый, безответный, безропотный. На самом деле он, правда, мог сделать многое, но он не сделал ничего. И до последнего молчал об этой ситуации. Если немножечко там дальше поразмышлять, о заповеди блаженства, Матфея, 5 глава. Блаженные кроткие, ибо они что? Напомните мне, пожалуйста, наследуют землю. Вот Авраам. Пример. Да? А вот вопрос к нам. Ну, такая характеристика-то. Как у нас присутствует эта характеристика? Я когда размышлял над этим местом, рядом сын находился мой, я как-то вот рассказал вот это вот все, ну, как бы, чтобы он понял, в принципе, вот эту всю ситуацию. Он начал там рассказывать свои какие-то истории школы, я бы так не смог бы, как бы, ну, промолчать. Я ему говорю: слушай, но папа-то твой кроткий, я. Он так с робостью посмотрел на меня, говорит, ну, не всегда. Вот и ответ. Понимаете? Но дело-то все в том, что, ну, вроде ситуация-то такая, да? Вот, ну, если вернуться к Аврааму, ну, правда, вот, чужая земля, царь его признал, отдал ему дары, сказал, живи, делай все, что хочешь. И вот к нему относятся вот так вот, лишают его, ну, это жизненно необходимая вода. И он молчит, и, может быть, вот Бог и оценивает особенно вот такие качества в наших характерах. Блаженные кроткие, потому что землю наследуют, ибо наследуют землю. Авраам унаследовал его народ. Но вот на нас. Может быть, поэтому и пределы у нас какие-то не очень большие наши. Потому что вот такие качества угодны Богу. Авраам был с Богом, он мог сделать все, что угодно тогда. Не сделал. Ну вот такая вот мысль, коротенькая, нам на финише служения для размышлений. Блаженны кроткие, ибо наследуют землю.